Виктория Шервуд. «Куклы-колдуна». Роман. Серия «Любимый детектив». Москва. Вече. 2017 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. Убийство, похищение, колдовство, интриги, настоящая дружба и, конечно, любовь. Все есть в этом романе известной петербургской писательницы Виктории Шервуд. А главное, неожиданная развязка захватывающих приключений трех героинь. Журналистки, телохранительницы и рекламного агента, ставших марионетками в руках колдуна. Как избежать смертельно опасных ситуаций и остаться в живых, не владея магическими приемами? Подругам предстоит найти ответ на этот вопрос или погибнуть. Одноименный телесериал был снят в 2008 году режиссером Григорием Жихаревичем. В главных ролях Анна Невская, Елена Мартыненко и Анна Львова.